Живем на Земле, чтобы пройти через те самые условия жизни, в которые ставит карма. Можно рассматривать их как наиболее нужные и полезные для эволюции духа. Если они часто не нравятся, тяжки, беспокойны, неприятны, тесны и невеселы, то от этого полезность и нужность их не уменьшаются ни на йоту. То, что хорошо для бессмертной триады, может быть очень нехорошо для тела и земного сознания. Удары двигателей больно отражаются на теле, но устремляют дух. Духовная и телесная точка зрения не совпадают. Приведение их к гармонии или согласованию возможно лишь при подчинении тела и всех оболочек целям высшего «я». Великие духи, приходя на Землю, обычно тяжко страдали. Именно томлением духа была для них земная юдоль. Но явление высшей согласованности побеждало, поднимая дух на все более и более высокие ступени достижений. Явить внутреннюю согласованность при дисгармоничности внешних условий будет великой победою духа над внешнюю тьмою. Сказать людям «я победил мир» может лишь дух, одержавший победу над внешним внутри и не имеющий в себе ничего, что могло бы ответствовать на ярость или созвучать с ужасом обрушившейся на него тьмы.